«Рис, у вас есть брат?» «Есть». «Ну и как вы с ним?» «Уживаемся». «Вот и мы уживаемся». «Кого же она съела?» «Кто?» «Ваша сестра». «Ну, это так образно, хотя шрам у него остался». «Да вы видели этого человека?» «Неужто Хапенен?» Урбинов вспомнил его шрам. Другого варианта не было. Лили с озабоченным видом вертела в руках чашку. «Хотите, погадаю?» «На кофейной гуще?» «И не надо иронизировать. Прошлое хорошо получается». «Давайте». «Хочу». «Я вижу далекую страну. Видите, воздух дрожит от зноя. Животные вроде как двугорбое. Вы никогда не были в Аравии?» «Вы не знаете арабской?» «Я тоже не очень. Но именно там я научилась гадать на чашках. У этих, как их, олигофренов». «Олигархов?» «Нет-нет, конечно, ни дармоедов, ни мародеров, ни драмоделов. Такие совсем бедные, почти первобытные, но очень милые люди. И не у драмадеров, это как раз их верблюды. И не друиды, точно, там вообще нет деревьев, там Сахара». «Как же их? Дредноуты? Вы говорите, это военный корабль?» «Нет, нет и нет. Оно мне еще недавно в кроссворде попалось. Ну же! Вот забывательное слово». «Я неправильно сказала? Забывчивое?» «Вы замечательно сказали. Лучше не скажешь, это уже поэзия». Он знал это слово, но что-то или кто-то помешал ему произнести его вслух. Он уже бывал в Сахаре. Действительно, очень милые люди. Дико по доброте хотела что-то у них купить. Так они ее всем табором отговаривали. «Не берите, не берите. Вот это, смотрите, куда красивее, дешевле. Подсовываю вообще уже черт-те что». Урбина прогнал воспоминания, и, что удивительно, слово это начисто стерлось из его памяти, как только он решил не называть его «Лили». Такого с ним еще не бывало, чтобы слово так испарилось, как капля воды в Сахаре. «Значит, вы не считаете меня такой уж дурой? Просто я не очень образованна, давно ни с кем не болтала. Вы уж простите, если что не так скажу». Что вы так замечательно чувствуете слово?» «Приятно слышать от поэта. Впрочем, это к Марлен. Она тоже стишки пописывает. Вот, взгляните». «И ангел поскользнулся на крыле». «Слушайте, это же совсем неплохо». «Что эта дьяволица может понимать в ангелах?» «Ветка качается в центре покоя. Если б я знала, что это такое». При переводе использованы стихи Инги Кузнецовой, примечание переводчика. «Это вообще замечательно. У меня тоже что-то подобное было, не помню. Что-то про то, как в безветренную погоду засыпают деревья на закате, они всеми веточками пошевелятся, прежде чем замереть. Это их собственные, невынужденные внешними воздействиями движения. Особенно меня потрясли подсолнуховые поля». «Это как у Ван Гога, что ли?» «У него подсолнухи, а то поля до горизонта. Я даже сделала одно открытие, только никто из биологов мне не поверил. На солнечном склоне, впрочем, не буду». «Что так?» «В стихах это у меня лучше получилось». «Прочтите». «Боюсь, собьюсь». «Порядочный поэт помнит свои стихи наизусть. Если не помнишь, значит, не получилось. Боюсь перед вами опозориться». «Вы так думаете или вы так считаете?» Прозовев, она потупилась в его чашку. «Я вижу здесь очень красивую молодую женщину. Она отвернулась от вас, смотрит в сторону, но как странно она отвернулась. Она в таком длинном восточном платье, вроде сари. Она индуска? Кстати, верблюд в чашке имеет очень точное толкование». «Как же он туда поместился?» «Про верблюда не надо, давайте про индуску». Урбина уже начинал верить гаданию. «Вы так сильно ее любили?» «Не успел». но ей сейчас хорошо».